Нелегко пронести сознание близости через все ярые противодействия тонкого и плотного миров. Будут моменты, когда будет казаться, что нет и не было ничего, не готовые помогут сомнения углубить и поколебать основу доверия. Много попыток под разными формами и прикрытиями сделано будет, чтобы отделить от фокуса. И будет даже порою казаться, что правы они, отделяющие. Но судить будете не по словам, а по делам и следствиям. Плод явится условием распознавания ликов, плод каждого действия. Можно судить по причинам и следствиям, но только не по словам. И каковы бы ни были слова, действие темно, если следствие нехорошо, импульс и причина темны. Все, казалось бы, хорошо, но нехороши результаты, следовательно, нехороши и причины, породившие нехорошие или тяжкие следствия, даже глупость не оправдание. Темные стерегут и угрожают отовсюду, и пользуются каждой представившейся возможностью, чтобы вредить. Этим опасны психисты, ибо могут явиться каналом для темных воздействий. Объектом воздействия также служит и неуравновешенный астрал. Если обладатель астрала им не владеет, то владеет владельцем астрал и всякий, кто достаточно силен, чтобы на него повлиять. Лучшая защита – молчание и закрытое забрало.